почему не пойти сразу к отцу? Младший из неразлучной пары выдал, как ему казалось, достойное рассмотрения предложение. Да, он никогда не баловал нас своим вниманием, но и не отказывал, если осмеливались обратиться. Не думаю, что и сейчас откажет. В конце концов, отец сильнейший из всех, кого мы знаем. Кому, как не ему, наставить нас на верный путь. Не рассчитывайте на готовое решение, хотя кое-что он действительно вам даст. Губы Сартарона растянулись в уничижительной ухмылке. Возможность принимать драконий облик. И еще кое-что, если посчитает нужным. Серьезно, Галарион подобрался, почувствовав вкус возможностей. Да, но к откровению тоже приготовьтесь, если он решит вам показать себя. Понимаете, отец, он слишком огромный. Горный пик был ему мал. Горы тоже бывают разные. Неуловимо внешне изменился и Таларион, подавшись вперед. Скажи нам цифры, метры. Не могу. Первенец отрицательно качнул головой. Такое трудно охватить взглядом и осознать величины. Хотя бы примерно, настаивал маг. По моим представлениям, он высотой под 500 метров, возможно больше. Длина где-то 750, а размах крыльев 1002 метров. Только тихие вздохи служанок, услышавших настоящее откровение, нарушали молчание, наступившее в пиршественном зале. «Да, осоловело», — протянул Галарион, — «что еще тебе известно? Интересно, в конце концов, он же нам ничего не рассказывал толком и не показывал. Ну, горный пик, на который отец хотел приземлиться, за пару секунд расплавился ко всем чертям. Вся гора сейчас больше похожа на вулкан, и на момент, когда я видел ее в последний раз, все еще не остыло. Его мощь трудно передать словами. Нам с ним не сравниться. Еще бы». Младший из собравшихся братьев фыркнул. «Будто не знаешь, кем он и мы являемся. Время наш друг и соратник. Сколько, по-твоему, прожил отец? К тому же, если верить всем рассказам, он вообще являлся некой особенной сущностью, неизвестно, какое это дало ему преимущество. Ничего подобного не описано в наших книгах, я проверял. Есть еще вероятность, что информация скрыта в запретных частях библиотеки, но я не склонен в это верить. Таларион дело говорит». Мечник покрутил в пальцах новую вилку и отложил ее в сторону. Аппетит так и не вернулся к нему. Тем более, раз отец идет нам навстречу и хочет оставить на охране дома, только больше причин поговорить с ним. Он же сколько прожил, наверняка найдет чем помочь, чего подсказать. Может, сам решил потренировать. Можно попробовать. Сартарон пожал плечами, не испытывая особых иллюзий. «Не получится, так возьмемся за прежний план. Сначала из Уригас, потом Грамдар. И надо еще к Тауриссану заглянуть, договориться насчет нового снаряжения. Чем старое плохо? Не годится, а мое прежнее отец уничтожил. В любом случае нужно обзавестись другим». «Как уничтожил?» Таларион приподнял одну бровь, копируя характерную мимику придворного мага. «Оставим эту историю на потом, когда сами пройдете проверку на трусость. Тогда-то и будет, о чем поговорить. Раз время разговоров подошло к концу, вставайте и идем». Старший из неразлучной пары первым поднялся на ноги. «Незачем тянуть. Хочу скорее все разъяснить и приступишь хоть к чему-то. Смиренно возлагаем переговоры на тебя, Сартарон. Ты же старший, тебе и получать в случае чего». Несмотря на слова, в глазах мечника сохранилась холодная ярость, только и ждущая возможности выплеснуться наружу. В том он походил на их отца, лучше остальных держа в себе эмоции до подходящего момента. «Да-да», первенец устало выдохнул, поднимаясь на ноги. Еда так и осталась почти нетронутой. Алгалан странным взглядом вот уже 10 секунд сверлил троих сыновей, раздумывая. То и дело его взгляд норовился скользнуть обратно к черепам. Отпрыски потревожили его покой как раз в момент размышлений. В процессе попытки придумать, как направить разрушительную мощь душ безумных драконов на благое дело, учить вас, к сожалению, тому, чего вы хотите, научить нельзя. Все же, настроившись на иной лад, владыка цитадели мысленно погрузился в иную тему, пусть не столь полезную в глобальном плане, но тоже необходимую. У каждого из вас есть задатки, чтобы встать вровень с младшими стражами. Их лишь нужно развить. Беда в том, что я не владею избранным вами оружием или глубокими познаниями в магии. Единственный, кому я могу помочь, Сартарон. Его я действительно могу научить нескольким приемам со щитом. В остальном мои советы будут не столь полезны вам. Уверен, инициатором выступил Таларион. Парадоксальным образом, он единственный из всех детей мало меня боялся. Остальные гораздо реже решались заговорить со мной о чем-либо, Страж задумался. Действительно, чем я могу помочь им, кроме совета? Как бы им ни казалось обратного, я никогда не слыл великим дуэлянтом, тактиком или стратегом. Хотя и плох, опять же, тоже не был. За мной числится несколько побед в гильдейских войнах из десяток успешных тактик на сложных боссов. Однако, то все игровое. Мы отлично наловчились побеждать слабых, как бы плохо то ни звучало, а вот что делать с сильными. На слова Сартарона, стоявшие за его плечами братья, покивали. Как правильно противостоять магии, как биться с копейщиками. Да, в том и дело, настоящего боевого опыта вам не достает. В его отсутствии кроется главная слабость. Драконоборец поднялся с трона. Идем. Он коснулся рукояти копья и мгновенно перенес всех в другое помещение. Зал битв на самом деле не представлял собой ничего особенного. Огромное помещение, лишенное каких-либо украшений или изящества. Оно выглядело грубо, для грубых целей и предназначалось. Из-за отсутствия окон, мрак разгоняли лишь многочисленные жаровни. Оттого внутри было почти темно, а у стен, левой и правой соответственно, стояли многочисленные стойки с оружием и броней на любой вкус. Чар на них не лежало, за исключением укрепляющих рун. В остальном тренировочные пустышки. Обычно тут тренируемся мы с младшими стражами, отрабатываем владение оружием. Никакой магии, никакой чрезмерной силы, только мастерство, объяснил Алгалан. Постараюсь передать вам часть своих познаний. Не рассчитывайте на меня, больше полагайтесь на собственный талант. Наставник из меня дрянной. Нам вооружаться, на всякий случай решил уточнить первенец. Если не решили идти на меня с кулаками, подавая пример, владыка цитадели и сам подошел к стойкам, дабы выбрать себе копье по руке. Про доспехи не забудьте. Даже самый минимум моей силы, для вас очень много. Выбрав экземпляр максимально похожий на измененную погибель, он направился в сторону, ближе к центру зала. У вас как раз классическая тройка собралась. Заступник, тяжело вооруженный боец и маг. Да, как мне быть, отец? Вопрос Талариона был ясен и без лишних пояснений. Можешь не стесняться. Этим стенам ты не навредишь, понял. Он сосредоточенно кивнул. Первый раз буду без щита, второй раз с ним. Начал пояснять страж. Дальше начну использовать все, в том числе руки, ноги и некоторую ограничивающую магию. Посмотрю на вас, оценю. Надо понять, на что вы вообще способны. Закончив говорить, драконоборец встал в стойку, перехватив копье обеими руками. Пусть обычно он и не пользовался таким хватом, как и стойкой, но и не все оружие обладало преимуществами погибели. Впрочем, навыков он, как показывала практика, не терял. Перенос совершил с его разумом невероятное, отпечатав в нем всевозможные формы обращения с излюбленным оружием. А главное, там же, рядышком, находились методы противостояния тому или иному оружию ближнего боя. Худо-бедно чем-то должен их научить. Уж рассказать, где краятся слабости копейщиков, мне точно по уму. Кому их знать? Как не мне. Известие о том, что выскочка Детуор был избран для работы с неким чудесным слитком, который ему принесли лично два младших стража, застало Экзибина буквально со спущенными штанами. Когда он об этом услышал, то чуть не утопил там же, в туалете, подмастерье. Почтенный изобретатель лучше других знал, о каком слитке шла речь. Он стал воплощением его личных кошмаров. Его явление в тот злополучный день отняло не только часть бороды у Мегакрута, но и частичку души. Он отнял у него чертежи, с которыми уже срослось само естество мастера, воплощение всех чаяний и фантазий, то, что должно было вознести его на один уровень с величайшими предками и запечатлеть в веках, сгорело в одночасье, мгновенно, моментально, от бумаг даже ни пепла не осталось. Прикосновение слитка, казалось, выжгло их из самой памяти инженера-самоучки, ведь он не мог их восстановить, сколь не пытался. Части чертежей, самые важные узлы будущего колосса, попросту стали туманом, подернулись дымкой. Экзибин, когда обнаружил проблему, едва не сошел с ума. Пиво, и то утратило для него вкус, подливая еще больше масла в огонь негодования. Священный напиток, буквально жидкая амброзия, пузырящееся счастье, пенное вдохновение и золотистая отвага, перестал приносить вообще хоть что-то. Стоило же известием дойти до Мегакрута, он заперся в личной мастерской, на бегу подтягивая штаны. Лежа на полу, в окружении разбросанной бумаги и пустых бочек, почтенный изобретатель пустым взглядом смотрел в потолок. В его голове царила кромешная пустота. Ни единой мысли, ни единого образа, ничего. Выпив изрядное количество пива, он ничего не почувствовал, кроме захлестывающей волны разочарования, обиды и уныния. Память отказывалась воскрешать то, что ранее в ней было запечатлено намертво. Чертежи готовились годами и не раз переделывались. Мастер знал их досконально, они буквально постоянно стояли перед его внутренним взором. Однако же в тот несчастный миг, когда бумаги сгорели, нечто произошло. Разум заклинило. Медленно встав с пола, коротышка мертвыми глазами осмотрел бардак вокруг. Наклонившись, он поднял ближайший лист и всмотрелся в изображение руки, а затем разорвал его на части. Что-то внутри него противилось, отвергало набросок, твердило о его неправильности, уродстве и слабости конструкции. Механически собрав с пола все рисунки, Экзибин собрал их стопкой и выбросил в жаровню. В ту же секунду в его глазах отразилась вся боль мира. Не сдержавшись, старик коротко всхлипнул, перестав стесняться собственных чувств. «Не получается», — сдавленно прошептал он. «Не могу». За одной слезой по щеке скатилась вторая, а вскоре не знавшие подобного щеки украсились парой мокрых дорожек. Дойдя до стола, рукавом утирая лицо, он отодвинул стул и сел, уперев голову в руки. Горечь заполнила всю внутри мастера. Он искренне не понимал, в чем проблема, оттого испытывал еще большую обиду. «Это наказание за что-то, посланное предками?» – вопрошал он в пустоту. «Но я ведь старался на благо клана, для него я хотел сделать парового колосса, чтобы мы стали еще сильнее, чтобы больше никакие захватчики не подумали рушить наши дома». Продолжая тихо проливать слезы, Мегакрут слез со стула, на который незнамо зачем забрался, и начал ходить по мастерской. Он не преследовал какой-то цели, а просто пинал пустые бочки и все остальное, подворачивающиеся под ногу. Сама мысль о том, что слиток, уничтоживший все его наследие, главный дар клану и лучшие изобретения, станет наверняка легендарным оружием, ввергала его в пучины отчаяния. В очередном порыве пнув, как он думал, пустую бочку, почтенный инженер желаемого результата не добился. Автоматически пойдя дальше, он лишь чудом заметил краем глаза особый знак, который сам же нанес. Остановившись и повернувшись, он нахмурился, пытаясь вспомнить, что мог означать знак и почему казался таким важным. Долгие несколько минут мысль крутилась на грани сознания, пока ярким лучом не осветило сознание изнутри. Как-то умыкнув у главы клана бочонок его особого самогона, старик специально перелил его в пустую емкость из-под пива. Наконец, его время пришло. Еще раз утерев слезы, почтенный изобретатель пошел искать где-то брошенную кружку. У него появилась новая цель. От автора: «Заходите на мой бусти, там сейчас 80 глав. https://bastitoor1gon. Глава 72. Чего и следовало ожидать. Морщись под шлемом от боли в ребрах, выдавил из себя Сартарон. Он разбил нас в пух и прах. Последний бой вышел особенно скоротечным и болезненным для всех братьев. Отец раскидал их за считанные секунды, играючи преодолевая любые попытки защититься. Первым из схватки выпал Таларион, получив в лоб пяткой копья. За ним сбитым с ног оказался Галарион, не совладав с ловко проведенной подсечкой. Последним свое получил старший сын. Броня действительно плохо спасала от чрезмерной силы, отчего все его тело превратилось в средоточие боли. Зато сколько полезных комментариев услышали. Мечник, несмотря на все полученные тумаки, улыбался. «Я теперь точно знаю, в каком направлении двигаться. А тебе досталось заслуженно», — отец верно сказал. «Щит тебе не нужен, если не можешь прикрыть товарищей в бою. По сути, мы так легко и быстро пали из-за твоей неспособности нас оградить от него. Да уж, мне тоже нужно поработать над личной защитой», — простонал маг. «Не знал, что воздушный щит так легко пробить голой физической силой. Все-все, хватит». Пошатываясь, первенец стража встал на ноги и неровной походкой поплелся к младшему брату. «И так знаю, что оказался бесполезен. Привычная картина боя оказалась сломана. Все же разумный противник не тупой огр, не будет дуром переть к первой попавшейся на глаза цели». Чуть склонившись, он протянул руку. «Верно, отец заявил, опыта у нас мало». Ухватившись, Таларион поднялся и благодарно кивнул, опираясь на посох. Перед глазами у него малость плыла, а голова кружилась. «Мало», — сам принимая вертикальное положение, Галарион хмыкнул и позволил себе ироничную ухмылку. «Нет, непозволительно мало. В сущности, мы ведь как поступили, смылись из дома, едва исполнилось по 15. Сбежали, как сопляки, коими до сих пор являемся. Правильно будет сказать, нам позволили уйти, посчитав постигнутый минимум достаточным для выживания. Мак нахмурился, разочарованно поджимая губы. Несмотря на внешнюю отстраненность и холодность, отец потакал нашим капризам. Снаряжение и то, на недосягаемо высоком уровне для всех открытых миров. Сами наши тела превосходят любой потенциальный уровень угрозы. Да, сняв шлем, Сартерион потер шею, смотря куда-то себе под ноги. Реальной опасности и не существовало. Только сейчас понял, что, покинув дом, перестал расти над собой. То же самое. Мечник согласно кивнул, немного подумал и медленно поковылял к стойкам с оружием. В подсечку страж вложил чрезмерное количество силы, буквально сметя его. Нет, мы пытались искать что-то, какие-то возможности, особенно в начале. Но в сравнении с теми людьми, любой воин крови обладатель недостижимого мастерства меча, а Акалит, настоящий архимаг. Начальный энтузиазм быстро схлынул, и мы с братом просто бродили. Порой останавливались пожить в каком-нибудь неплохом городке и просто прозябали. Да, так будет правильнее. Мы прозябали, честно. Первенец стража выдохнул и тоже направился в сторону арсенала. Раз уж начали, то я предавался гордыне. Мне нравилось, с каким восхищением, страхом и подобострастием на меня смотрели люди. Несколько лет я тем и занимался, что странствовал, встревал в каждую драку, вычищал логово чудовищ, да наслаждался собой. Там, за пределами цитадели, я стоял вровень с героями из легенд. Стоило упомянуть, откуда пришел и показать глаза, открывались любые двери. Вельможи и дворяне делали все, достаточно намекнуть. И это они не знали, с чьим сыном имели дело. Хватало упоминания ордена. Сартарон усмехнулся, испытывая жалость к самому себе. Позже немного одумался, однако мало что изменилось. Дамажи словно проснулся ото сна и начал испытывать стыд. Особенно тяжело стало, когда начал осознавать ответственность, что на меня хочет возложить отец. Не чувствую, что имею право ее нести. Не сейчас. Сейчас от нас ничего и не требуется. В отличие от братьев, младший над полом воспарил, воспользовавшись полетом. Удивительным образом, цели мы ставим перед собой сами. Пока отец нам только сообщил о своем решении и все, сюда его позвали мы. Сами же планируем, как быстрее и лучше подготовиться к грядущему. Поразительно, учитывая, насколько мы, казалось, сторонились раньше подобного. Взрослеем, весело заявил Галарион и болезненно поморщился из-за собственного смешка. Определенно, вместе с согласием, в голове первенца стража всплыл образ возлюбленной, да и с отцом общаться стало как-то проще. Хотя в первый раз, после возвращения, он показался мне еще более внушающим страх, чем раньше. С тех пор ничего подобного не происходило. И в целом, если быть готовым, его присутствие переносится нормально. А я всегда говорил, что ваши попытки прятаться и скрываться от него, глупы. Как еще мы должны себя чувствовать, находясь рядом? Он ведь поверг прошлого отца драконов и занял его место, место бога драконьего рода. Он стоит у истока нашего существования, сама наша природа, как мне кажется, велит нам склоняться в его присутствии. Но он то не требует от нас того же. Поравнявшись с братьями, Таларион при помощи полета чуть приподнялся над ними, обозначая главенство своей позиции. Сами посмотрите, вы вернулись, по первому зову, хотя, я уверен, с удовольствием продолжили бы держаться подальше, а ты и сам дома не задержался, заметил Галарион. Чем парируешь? Интерес. Маг приподнял одну бровь. Еще мама просила, чтобы оставался рядом с тобой. Все же, из нас двоих я более разумный, не поспоришь. Мечник скривился, будто съел что-то кислое, но упоминание матери взбудоражило его внутреннее состояние, что незамедлительно отразилось в ожесточившемся взгляде. Ты действительно считаешь отца богом? А вот в тоне Сартарона сквозил чистый интерес. Тому все факты есть. Считаю, глупо отвергать очевидное. Таларион пожал плечами. Один титул и положение главенствующего над всем родом чего стоят. В книгах, описывающих девять миров, существует множество упоминаний богов, являющихся покровителями или прародителя разных рас. Нельзя забывать и про изначальную природу отца, как сущности, способной свободно странствовать меж мирами, существовать в них и уходить дальше, без каких-либо препятствий. Кажется, подобной властью боги канувших в небытие миров не обладали. На мой взгляд, подобное ставит его на ступень выше их, но сейчас мы говорим конкретно о божественном статусе. Не знаю, как он должен выражаться в плане могущества, но его отцу в любом случае не занимать. Если же судить о более приземленном воплощении, то это, конечно, преклонение. А что мы имеем? Поклонение не приветствуется в наших землях, хоть и не запрещено, а орден такое откровенно не уважает, произнес мечник, возвращая оружие на положенное место. Нет, тут речь о другом идет. Сартарон задумчиво уставился на младшего брата, оказавшегося куда более прозорливым. Преклонение – это скорее крайняя форма уважения, фанатичная даже, а такое у нас всюду. Все члены ордена видят в отце символ надежды, светлое будущее и пример, за которым с радостью готовы следовать. Они буквально впитывают его убеждения и готовы умирать, защищая мир, который он пытается построить. Они борются во многом за его идеи, не жалея себя. Это ли не прямое воплощение служения Богу? Маг хмыкнул, чуть задрав нос. Отец противится подобному и прямо заявляет, он не бог. Мечник, в противовес мнений, нахмурился. Ему не нужно ничью поклонение. Да, он так говорит. Таларион с готовностью согласился. Вот только, что мешает действительности оставаться по-прежнему Сурой. Народ будет ему поклоняться, тайно или явно, зависит от него. На самом деле, я много размышлял на эту тему, вдали от цитадели. Ситуация то сложилась идеальная для причисления отца к небесному дому. Да, действительно, ответ на поверхности. Больше разъяснений, пожалуйста, потребовал Галарион, переводя взгляд с одного брата на другого. Мне тоже доводилось читать о богах, уже во время путешествия, начал разъяснять Сартарон. Например, тексты, сохранившиеся после развала теократии Слиины, распространившиеся по миру, лучше всего проливали свет на образование религии. Разумные существа склонны поклоняться недостижимому и непостижимому. Вроде бы самые первые культы начали зарождаться вокруг обычного огня. Для братьев и сестер ордена, особенно из пришедших в новый мир вместе с ним, отец-герой, который сражался с ними бок о бок, подхватил младший из братьев. Он вершитель подвигов и пример для подражания, маяк, к которому они тянулись, будучи во тьме. Они его знают, в той или иной мере. А вот для других, особенно из числа обычных подданных, он туманная фигура. О нем они знают из слухов и историй. А так как сами по себе они люди далекие от нашей среды и образа мысли, рожденные в этом мире, то поклонение для них естественно. Они привыкли видеть богов в фигурах, вроде нашего отца. Разница лишь в том, что раньше они поклонялись чему-то, скорее всего, несуществующему, а сейчас перед ними есть вполне материальный пример. Живой. Хочет отец того или нет, ему будут поклоняться и возносить молитвы. Скорее всего, подобное происходит повсеместно, тайно. Таларион, пользуясь магией, снял с себя все элементы доспеха и собрал их воедино на манекене. Собственно, и в чем они не правы. Отец, с какой стороны ни посмотри, достоин их почитания. В тени его могущества и благодати всякому живется легко и счастливо. Наша стая несет мир и покой, спокойную жизнь для тех, кто к ней тянется. Так почему подданные не могут молиться ему, как своему главному благодетелю? Отец против подобного. Поклонение каким-либо силам и сущностям идет вразрез с устоями ордена. Галарион продолжал упорствовать на своем, постепенно снимая элементы брони. Ему не понравится тема, которую вы развиваете. Очень уж похоже, будто и сами решили удариться в веру. Я считаю отца даже чем-то большим, чем обычные божества, со всей серьезностью заявил маг. Как верно говорят в ордене, он лучше любого бога. Насчет же его неприятия себя в качестве сакрального символа, мне кажется, все довольно просто. Отец всегда твердил, что полагаться надо на себя и братьев по оружию. Он готов давать силу достойным и хочет, чтобы остальные становились достойны силы. Хочет, чтобы люди, эльфы, дварфы и все остальные народы полагались на себя и ближних, а не возносили молитвы тем, кому, скорее всего, плевать на их страдания. Он не хочет стать причиной, из-за которой другие начнут опускать руки, в надежде, что молитва исправит их проблемы. По крайней мере, к таким выводам я пришел. Также стоит добавить, что отец нисколько не глупее, а умнее нас. В каждой башне живет десяток воинов крови и приглядывает за жителями, помимо основной задачи обороны. Уверен, если какие-то верования и есть, им известно о них, а через воинов крови знает и отец. Оставшись в одном поддоспешнике, Сартарон сложил руки на груди. Но делал ли он что-то, дабы задушить почитание, готов поспорить, нет. Разочаровывает ли его подобное отношение, скорее всего. Будет ли он искоренять веру, если она выльется в нечто большее, тоже нет. Скорее орден станет более закрытым, а отбор новобранцев еще тщательнее. Хах, отец сам окажется в ловушке своих принципов и идей. Мечник покачал головой, ведь, реши он запрещать и искоренять веру, то будет тирания и жестокость, а он избегает подобного в своем правлении. Хотя некоторые здравые запреты действительно существуют на нашей земле, но религия штука же в основном безобидная, мирная. Вот дела, не каждая религия мирная, заблуждаться не стоит, однако в основном ты прав. Замечу, что теократию орден раздавил как раз за ее веру и стремления, а также методы достижения целей. Никогда бы не подумал, что он станет спокойно относиться к чему-то, идущему прямо вразрез с его волей. Галарион растер ладонью лицо, чувствуя, как по телу разливается приятное ощущение, сопутствующее восстановлению. Регенерация работала как надо. Время покажет, правы ли мы в своих суждениях, произнес Таларион, ставя точку в теме. Но я уверен, что отец не будет предпринимать никаких резких действий. Да, смысла дальше продолжать этот разговор нет. Мечник махнул рукой, зазывая братьев за собой. Идем освежимся и дальше на тренировочные поля. Надо усердно работать над собой. Легким движением руки Рейнхард перенаправил меч и парировал выпад дочери. Не прилагая почти никакой силы, он без труда отражал один удар за другим, внимательно следя за ее действиями. С каждой неудачно проведенной атакой, она все больше распалялась, злилась. Черты точеного лица искажались, отчего в них проявлялось больше от матери. В конце концов, не выдержав, Синишаль играючи выбил клинок из ослабших рук. Отлетев в сторону, он увяз в песке в нескольких метрах. В чем дело? Смотря на растрепавшуюся, рассерженно и глубоко дышащую дочь, он и сам не находил спокойствия. Чувствую, что стало хуже. Уперев руки в бока, девушка отвела взгляд и нервно сдула черно-белую прядку волос, опустившуюся на глаза. Действительно так и есть. Старый рыцарь, не изменяя себе, был честен. Менее техничная, более расхлябанная, порывистая и поддающая эмоциям. Очень похоже, что слава победительницы чудовищ затмила тебе глаза. Ты знаешь, щеки Вересы залили. Не поверишь, сколько доброжелателей по личной инициативе докладывали в цитадели о каждом вашем шаге. Рейнхард по-доброму усмехнулся. Мне даже делать ничего не приходилось. И так знал, где вы, куда направитесь, где остановитесь или останавливались. Иной раз, даже что еле не оставалось тайной. А я говорила, что надо уйти подальше, в свободные города или земли зверолюдей. Там у вас меньше доброжелателей. Я бы всегда мог понаблюдать за вами при помощи волшебного зеркала. Младший страж пожал плечами. Но не пытайся увести меня от темы. Ты действительно стала хуже в обращении с мечом. Это меня расстраивает. Что еще тебя гложет? Знаешь, мне ведь уже 30. Неловко замявшись, обладательница особых кровей посмотрела в глаза отцу. У других к этому возрасту по несколько детей, а я все не могу найти себе места. Не понимаю до конца, чего хочу, к чему стремиться. Ты не человек, Вереса. Не волнуйся о возрасте. Выдохнув, Синишаль внутренне приготовился к разговору, которого они избегали множество лет. Чувствовал, что сегодня будет затронула больная тема. У тебя достаточно времени, успеешь определиться со всем. Последнее время меня терзала одна мысль. Смогу ли победить ее? Словно бы не обратив внимания на слова отца, она продолжила говорить. В какой-то момент я поняла, что хочу с ней встретиться, отыскать и сразиться, узнать, кто из нас сильнее, вбить в нее разочарование, которое посмела испытывать во мне. Она разочаровалась в себе, а не тебе. Поняла, насколько ложные и извращены ее желания. Менторским тоном проговорил старый рыцарь, ведь эти слова произносил уже не раз. Впрочем, результат остался прежним. Не пытайся убедить меня. Я знаю, она ушла из-за меня, выкрикнула девушка. О, мне известно, как она мечтала породить чудовище, равных которому не будет. Но на свете явилась я, во многом заурядная девочка. Представления зисшей реальности, в которой мы все существуем, искажены ее собственным надломленным разумом. Ее ум болен и заражен. Всех моих усилий не хватило, чтобы избавить ее от помешательства. Твоей вины ни в чем нет. Рейнхард помассировал переносицу, испытывая толику усталости. Ты родилась прекрасным ребенком с огромными задатками. Их лишь нужно правильно взрастить. Раз так захотела что-то доказать матери, наберись терпения и приготовься заново научиться использовать меч с умом. А то те махания, которые ты мне показываешь последние дни, больше напоминают игры детишек. Год или два упорных тренировок и сможешь уверенно теснить мать. Точно, на лице Вересы сам собой возник подозрительный прищур. Точно, как-то не верится, она же такая сильная. Ошибаешься, Зисши не превзойдет мастера клинка, так что хватит попусту превозносить ее. С другой стороны, ты сейчас еще дальше от их уровня. Прости, испытав прилив стыда, девушка неловко начала мяться на месте. Понимаю, спокойная жизнь в отсутствии опасности расслабляет. Еще не поздно наверстать упущенное. Я быстро приведу тебя в надлежащую форму. Хорошо, отрывисто кивнув, Вереса мышкой рванула к мечу. Приступим не раньше, чем ты признаешься мне еще кое в чем. Губы Синишаль растянулись в улыбке. Недавно страж говорил со мной на одну любопытную тему. Лицо Вересы стремительно залилось краской, несмотря на возраст. Зачастую вела себя она довольно ребяческим образом. Вот и сейчас, подняв меч, застыла, подобно кролику перед удавом. Не знала, как найти в себе силы заговорить. От автора. Заходите на мой бусти. https://bastitor1gon. Глава 73. Шагая сквозь ворота третьего кольца стен, Литорат чувствовала, как растет ее настроение. Возвращение в лучший город среди всех, безусловно, несло с собой определенные неудобства, но все же было приятно. И пусть никто ее не изгонял, юная драконица сама не хотела возвращаться, не возымев за плечами поры достижений. Впрочем, призыв отца являлся причиной куда более веской, чем личные амбиции. Люди, оставшиеся позади, не роптали, но перешептывались, вынужденно коротая долгое ожидание перед получением пропуска. Чуткий слух девушки без труда улавливал слова восхищения и восхваления. И пусть лица ее они не видели, но одни доспехи и оружие говорили о много. Любой, что-то понимающий житель нового мира, без труда определял в них работу лучших мастеров родом из цитадели. О таком мечтали, а позволить себе могли лишь избранные члены ордена. И завидовать было чему. Тончайшей работы серебристая полная броня, какую проделать не мог никто из ныне живущих, впечатляла. Тяжелая на первый взгляд, на самом деле она отличалась поразительной легкостью. На поясе же покоились два колчана, из того же металла, покрытых резьбой и рунами. Из них торчали стрелы с характерным оперением, которые без труда узнавали искушенные торговцы и просто внимательные, кому доводилось видеть вблизи всадников на вивернах. Там же находился и лук из особого сплава, со странной, сверкающей на лучах солнца тетивой. Выбравшись с другой стороны толстенных стен, Литорат быстренько осмотрелась по сторонам и, сориентировавшись, пошла в нужную сторону. Идя прямо по центру дороги, она напрочь игнорировала проезжающие мимо фургоны. Во-первых, хозяева совсем не вызывали у нее интереса. Во-вторых, стоило кому-то из них начать возмущать, она могла мигом их угомонить. Впрочем, возницы смотрели на нее с толикой трепета и почтения. В городе цитадели не находилось дураков, способных устроить бучу. Таких и не пропускали. Внимание девушки привлекали прилавки торговых домов и лавок, а единственным транспортом, на который она засматривалась, являлись родные ее сердцу и глазу, огромные мифрилово-адамантовые повозки. С их пути она не считала зазорным убраться, не хотела чинить проблем честным работникам из одного с ней города. Так, неспешно бродя по торговым улицам, она набиралась энергии, бурлящей в воздухе, отчего начинала неудержимо улыбаться. Среди крупных купцов и мелких, нанятых торговыми домами лавочников, она чувствовала себя акулой посреди косяка рыб. Наметанный глаз с легкостью подмечал качество тех или иных товаров, чему острое зрение лишь способствовало, а разум тут же назначал цену, за которую можно купить, например, шерстяное полотно, и где его возможно выгодно сбыть. Уродившись в мать, юная драконица с детства питала огромный интерес к запасанию чего-либо, особенно блестящего. Однажды, в возрасте 6 лет, ее даже поймали и обнаружили тайную сокровищницу, в которой кроха старательно прятала свои монеты. Конечно же, их ей, как и всем детям, в строго ограниченном числе, выдавала мать. И ей не составило труда провести нехитрые подсчеты, выявив, что деньги ни разу не были использованы. С возрастом и благодаря правильному воспитанию, а также прорезавшемуся таланту, Литорат шагнула несколько выше детского увлечения. Все так же продолжая копить сокровища, она приобрела страсть к торговле. Ведь та, ни много ни мало, позволяла преобразовывать деньги в еще большее количество денег, эффективно пополняя сокровищницу. Пусть для того и требовались многие качества, вроде прозорливости, хитрости и подвешенного языка, Вкупе с оценкой и умом, она не испытывала недостатка в необходимом. Не могла девчушка столь особого характера не найти непререкаемого авторитета в матери. Она воплощала буквально все, что нравилось юной драконице, включая красоту. А первая прогулка по паре самых простых, но оттого не менее впечатляющих, ячеек сокровищницы, эффект только закрепила. В отличие от прочих братьев и сестер, почти всегда бежавших от отца, не способные вынести его присутствие, она уходила по другой причине. Ее влекла возможность вырваться за стены и попробовать свои навыки лично, без неусыпного пригляда матери и целого ордена воителей. Уже за пределами нового мира, специально отправившись подальше, юная драконица открыла для себя еще несколько немаловажных истин. Без отца и матери ресурсы оказались отнюдь не бесконечны, а очень даже быстро таяли из-за ошибок. Без стоявшего за спиной синешаля почти никто не соглашался продавать товары в нормальных количествах или вести иные дела, а отсутствие авторитета ордена развязывало руки гильдиям и прочему сброду. Только оказавшись вдали от дома, девушка смогла понять, какое немалое значение в жизни играла ее огромная семья и все ее достижения. Ведь, благодаря отцу и его воинам, их совместным походам, слава цитадели гремела на весь новый мир. Никто попросту не решился бы угрожать или мешать прямому потомку существа, явившегося прямиком из старых легенд. Даже воинов крови с радостью встречали всюду, куда бы те ни ступили. Ведь о них знали, как о честных, справедливых и добрых защитниках. Впрочем, несмотря на все проблемы, почти полностью опустошившие ее карманы по первой, имелись и другие методы достижения целей, и отличная экипировка, вкупе с остальными качествами, вроде физических показателей или тренированности, сделали свое дело. Многих приходилось лично знакомить с луком и стрелами, но чаще всего хватало кулаков, с не меньшей легкостью обрывавших жизни. Все же амуниция, прямиком от ремесленников цитадели, тоже стоило денег, хотя и досталось бесплатно. Однако, внутренний кладовщик не позволял разбрасываться хоть чем-либо, тем более на простое отребье. С иными литорат расправлялась более тонкими методами, если убийство не подходило. Все же, несмотря на иной мир, она предпочитала придерживаться привитых в детстве принципов. Где уговорами, а где обещаниями или шантажом, дочь своей матери добивалась поставленных целей. Неплохим подспорьем стала охота на особо надоевших местным чудовищ. Каждая такая тварь приносила свои дивиденды, помимо награды, позволяя начать обретать собственную репутацию. А также, нередко феодалы предпочитали приплатить сверху, оказав ту или иную услугу, помощь, дабы обзавестись более крепкими отношениями. Хотя нередко твари оказывались далеко от обычного зверья по уму, изредка среди них встречались относительно разумные создания. Движимые примитивным сознанием, они собирали в логовах много всячины. Среди гор мусора встречались как монеты, редко выше серебра номиналом, так и драгоценные или полудрагоценные камни, украшения и прочий скарб. Дотошность не позволяла юной драконице обходить такие логово стороной или бросать их, не перебрав все, что могло таиться внутри. Так, зачастую убивая цель за пределами ее дома, она потом всегда искала нору или пещеру, выгребая вообще все, что могло стоить денег. Зачастую, именно разбор приобретенного имущества и его оценка занимали больше времени, чем само выслеживание. Вонь и смрад гниющих останков, как правило сопровождавшие такие места, мало смущали девушку. Хотя по натуре своей она являлась весьма и весьма чистоплотной, ради законной добычи была готова залезть в любую дыру. Тем более, именно такой подход и позволил ей остаться на плаву в финансовом смысле. А с получением первых прибылей, в том числе понимание, как следует действовать для достижения результата, уже ничего не могло ее остановить. Нанимая людей, она собирала слухи и новости с разных краев, деревень, сел и городков, самостоятельно составляя карты, планировала маршруты, вела тщательные записи. Всего тройка лет потребовалось литорат, чтобы создать собственную сеть прикормленных осведомителей, и тогда она развернулась во всю ширь. Первоначально прикупив всего одну плохонькую телегу и товар, она уже на следующий год водила за собой маленький караван из трех фургонов. Всюду следовавшие за ней люди служили хорошим подспорьем для заработка. Помимо того, что они помогали разгребать и перевозить кучу добычи, будь то шкуры, рога или что-то иное, они же занимались заготовкой иных будущих товаров. Редкие грибы, ценящиеся среди состоятельных людей, дикорастущие травы или птицы, жемчуг. Они собирали все в местах остановок, что могли и позволялось законом, чтобы потом продать. С течением лет караван рос, а вместе с ним увеличивалось число следовавших за ним людей. У самых важных специалистов, вроде плотников, отвечавших за целостность колес и быстрый ремонт, имелись собственные удобные повозки. Остальные ехали верхом на животных, отбивая и натирая задницей седлом. В какой-то момент вся процессия настолько растянулась и стала несуразно большой, что больше не могла продолжать существовать в том же виде. Попросту не находилось достаточно товара, чтобы забить все пространства, либо же продать его не предвиделось возможным. А ездить порожняком юной драконице не прельщало, как и кормить бездельников. С первым разделением каравана родилась организация, вскоре начавшая теснить конкурентов. Пользуясь правами, разрешениями, хорошими отношениями с владыками того мира и прочими преимуществами, драконье логово росло и богатело. Уходя обратно домой, Литорат была уверена, что ее детище проживет какое-то время без вмешательства. Она оставила управляющим всю необходимую информацию и компромат, вложила в их руки бразды управления. Впрочем, не забыла прихватить и все причитающиеся. Волшебная сумка полнилась золотом и драгоценными камнями. Был там и сборник личных журналов, содержащих все записи о движении средств, расходы и приходы, да ее собственные мысли и наблюдения. Все четко и аккуратно записано, дабы впоследствии разобрать с матерью ошибки. Помимо прочего, нашлось там место и для одного особенно ценного трофея, разбитого на куски панциря кристаллической ящерицы. Никакими свойствами, кроме возможности из осколков собраться в целое, он не обладал. Приглянулся же он девушке своей красотой, игрой света и нежным цветом, едва уловимо голубым, почти белым. Его она планировала показать кузнец и попросить сделать похожие на пыление на доспехах. Вдоволь нагулявшись по третьему кольцу стен, юная драконица направила стопы к воротам, ведущим во второе. Начав напевать себе под нос тихонько мелодию, которую сама же выдумала, подсчитывая прибыли, она радостно смотрела вперед и кивала встречным воинам крови. Последняя прогулка перед посещением тронного зала обещала выдаться полной вздохов. Изделия ремесленников цитадели крайне, исчезающе редко покидали ее пределы, оседая на складах. А ведь даже малую толику можно было обменивать на всевозможные сокровища, землю и прочее. Подобного подхода девушка не понимала, однако и сообщать о том отцу не собиралась, благоразумно полагая, что он лучше нее понимает, как ему поступать. Ей вообще казалось, что так выражалась его форма накопления сокровищ. Устав собирать золото, которое бесполезными горами наполняло целые ячейки, он перешел на иные формы. Ведь артефакты и всяческие полезные предметы являлись не меньшим, а порой и большим сокровищем, чем драгоценные металлы и камни. Тем более, мама часто рассказывала ей, какое удовольствие получает, ведя подсчет все разрастающихся хранилищ и складов. Заблаговременно почувствовав дочь, когда она появилась в огненной пропасти, выйдя из портала, Алгалан телепортировался из библиотеки на трон. Вот только, неожиданно, не застал ее там. Вместо того, чтобы явиться к нему, она решила побродить снаружи. И не абы как, а начав с самого входа в город. Вот уже четвертый час ожидая, когда же ему соизволит уделить толику времени, первый страж закипал. Чтение скрашивало ожидание, принося к тому же пользу, но меньше чувствовать себя просителем аудиенции он не начинал. Оттого, терзаемый иными проблемами, находился в не самом лучшем расположении духа. Определенно, ее следует поставить на место, наконец, окончательно сформировав свое мнение насчет сложившейся ситуации и поведения дочери, владыка цитадели нашел немного успокоения. Не следовало так мягко обходиться с девочками и излишне баловать их. Тем самым я не только относительно ущемлял сыновей, но и будто бы уделял им меньше любви и внимания, расстраивал. Хаем, если и остальные окажутся такими же ветреными, придется что-то делать. Меж тем, прислушавшись к огням мальчиков, драконобоец не мог не кивнуть, испытывая на их счет самые яркие надежды. Втроем они заняли одну из площадок на тренировочных полях, приспособленных для сражений с волнами тварей, и с тех пор не покидали ее, на протяжении часов изводя себя непрекращающимся боем. Следом у них, судя по докладу Рейнхарта, индивидуальные тренировки. Жаль, что Талрион отправится в храм огня, а не останется на арене, но и Изуригас не подведет. Все же Синишаль больше понимает в прямом бою, а не магическом. Навыки владения оружием им действительно стоит подтянуть, крепко вбить в голову, до рефлексов. Именно мастерство и опыт отделяют их от должного уровня и моего полного спокойствия. Пусть за короткий срок не добиться должного результата, положить начало к его достижению можно. Отстранив книгу и с секунду посверлив ее взглядом, Алгалан захлопнул ее и отправил в открывшийся фиолетовый провал. Из него же он извлек особый сосуд, потребовавший от придворного мага превзойти себя на поприще изобретательности. Созданный при помощи трансмутации, из нескольких видов соединенных вместе призматических металлов, сам по себе сплав вышел паршивым, не прочнее обычного адамантия, учитывая изначальный материал, отвратительный результат, но с основной задачей он справлялся, а именно сдерживал в спокойном состоянии кровь, иначе стремящуюся расплавить или слиться воедино со всем, чего касалось. Первая порция концентрата так и оказалась потеряна, до открытия нового сплава, просто не нашлось ничего, способно вместить ее в себя и выдержать. Изначально подготовленный фиал мгновенно расплавился и выгорел в шлак. В небытие канул и пол, забрав с собой ритуальный круг. Не явись тогда страж вовремя, почуяв неладное, все могло обернуться плачевно. За считанные секунды кровь прожгла дыру глубиной в десяток метров и не планировала останавливаться. И только ему она не причинила вреда. Фиал в руках владыки цитадели источал столь яркий золотой свет, что его хватало для освещения доброй трети тронного зала. Вместе с тем и тепло он излучал немалое, впрочем, большая его часть оставалась заперта внутри. А вот должного ощущения мощной магии, коя и бурлила в крови, ни пузырек не источал. Сплав начисто блокировал все. Материала уже хватает, чтобы напоить весь орден. Остается провести последние проверки. Мысль содержала столь отвратительный драконоборцу смысл, сколь и необходимый. Единственные кандидаты, которые способны выдержать и поглотить хотя бы каплю, наверняка, те восьмеро. Они уже слились с отблеском моей силы, может и кровь усвоить смогут. А вот для остальных придется что-то придумать. Усиление должны получить все, в том числе воины крови. Надо поставить Изуригасу еще одну задачу. А как все будет готово, в том числе ясен результат от воздействия золотой крови, мы проведем пир. Когда же орден перекуется в золото, уже никакой древний бог не проберется к ним в разум. Владыка цитадели чувствовал, что благодаря копью, воздействуя через него, сможет оградить своих воинов от злых происков. Нужно лишь достаточно укрепить их связь, подпитать ее. От автора: заглядывайте на мой бусти, там 82 главы. https://bastito.or/1gon. Глава 74. Как и все до нее, Литарат застыла у самого дальнего входа, ожидая оказаться под прессом воздействия черепов. Чего, впрочем, не произошло сразу, однако она стояла на месте несколько секунд кряду, готовясь с достоинством встретить внушение. «Пришла», — громко и веско уронил Алгалан, пронзая дочь горящим взором. Его голос, прокатившись по всему тронному залу, заставил далекую фигурку дрогнуть и повернуть голову. Пару раз метнув взгляды туда-сюда, между троном и висевшими на стенах трофеях, она сделала неловкий шаг в нужном направлении. Выглядело то в высшей мере нелепо и даже жалко. Облаченная в великолепные доспехи, с оружием под рукой, она вела себя подобно провинившемуся ребенку. Ведь так и было. Чуть ослабив тиски контроля, страж позволил своим эмоциям просочиться во внутреннее пламя дочери. Подобное заставило ее сбиться с шага, но вместе с тем, стопы начали увереннее опускаться на ковер. Однако, в следующую секунду она чуть не споткнулась и даже дернулась назад, но вовремя себя одернула. Позволив эмоциям выйти наружу, владыка цитадели также перестал полностью удерживать собственное внутреннее пламя. Оттого на чешуе взвелись язычки золотого огня, а облик его начал внушать страх потомкам. Как ему удалось выяснить опытным путем, именно его драконья суть заставляла детей сторониться, опасаться. «Я уже несколько часов тебя ожидаю и не понимаю, почему», — продолжил говорить драконоборец. «Ты пришла из портала под цитаделью, но сочла необходимым бродить по городу, а не явиться ко мне. Зов, шутка для тебя, братья не позволяли себе такого поведения, а потому еще раз спрошу, почему?» Договорив, Алгалан унял свои чувства и пламя, перестав давить на дочь. Все же, он стремился немного вразумить ее, а не запугивать. К тому же, не произошло ничего непоправимого, никто не пострадал, оттого не следовало перегибать палку. Вернув самообладание, Литарат еще больше ускорилась, на грани бега спеша к трону. Она бы и побежала, не найдись места запрету. «Прошу твоего прощения, отец», — громко, почти выкрикнула она, опустив голову перед пьедесталом трона. «Ты прав, мне не следовало игнорировать тебя. Надо было сразу же явиться, город бы никуда не делся». «Интересно», — столикой разочарования протянул страж, наклоняясь вперед. Взгляд его стал более колючим. «Попробуй еще раз. Ты наверняка вызвал меня обратно не просто так». Смутившись, тем не менее, юная драконица попробовала использовать предоставленную возможность. «Прошу прощения за проявленную расхлябанность. Не показалось». Хаем, владыка цитадели откинулся обратно на спинку трона и положил голову на подставленный кулак. Его разочарование лишь усилилось. «Жалкое поведение, не находишь? О чем ты говоришь, отец?» Осторожно осведомилась девушка, не смея поднять головы. «Не припомню, чтобы драконы разговаривали при помощи овечьего блеяния. Никто из вас раньше так не унижался предо мной. Да, ты ошиблась. Так к чему заискивающий тон использовать? Мне показалось, ты разгневан». «Верно, теперь еще больше, чем прежде». Гнев клокотал внутри владыки цитадели. Ему совсем не нравилось то, что он видел и слышал. «Ты так привыкла подстраиваться под других, что по инерции решила и со мной использовать тот же ход». Дважды ответила нечестно, но то, что бы мне хотелось, в твоем понимании, услышать. «Ты вообще понимаешь, насколько такое поведение никчемно? Ничему подобному мы тебя с Тиамат не учили. Мы твердо стоим на своем, а не простираемся ниц перед другими». Слишком увлеклась играми в торговлю, признал элиторат. Обман, языки пламени снова забегали на чешуе, но в этот раз от гнева, от просачивающейся наружу силы. «Приходилось», — глухо созналась юная драконица и замолчала. «Каким образом?» «Преувеличивала свои подвиги, сообщала неверную информацию, чтобы набить цену товара или наоборот снизить. Мне продолжить вытягивать признание, или сама все расскажешь?» «Действительно, мне приходилось лгать, откровенно обманывать, шантажировать и даже несколько раз предавать и сдавать контрабандистов, с которыми вела дела». Подняв голову, литорат столикой вызова посмотрела на восседавшую на костяном троне фигуру. «Что в том плохого? Все, начиная от того, что имела общее с подобными им, заканчивая гнусностью, в которую сама себя облачила. Мне приходилось так поступать, дабы начать вести торговлю и держаться на плаву. Такое оправдание ты придумала сама себе, весьма рыхлое». «Собственно, а почему именно приходилось? Пытаешься выставить себя жертвой, но таково последствия именной тобой принятых решений. И даже так, ты могла сохранить тайну подельников. Пусть такой ход не снял бы с тебя всех пятен, но всяко лучше клейма предателя. Я делала все, чтобы расширять и сохранять свой торговый дом. Считаю, что поступала правильно». «Правильно», — драконоборец кивнул, незаметно чуть сильнее сжимая кулаки, — «с точки зрения дельца. Однако ты забыла главное, то, кто ты есть на самом деле». Встав с трона, Алгалан спустился по ступеням пьедестала и встал перед дочерью. Ее горящие бараньей упрямостью глаза не вызывали ничего, кроме гнева. Но, как отец, он должен был хотя бы попытаться донести до нее всю ошибочность совершенных действий. Дать волю дракону можно будет и позже. Коснувшись ее плеча, владыка цитадели применил телепортацию. Оказавшись на излюбленной террасе, он указал рукой на открывающийся вид, приглашая взглянуть. «Все, что ты видишь, построено и поддерживается на идеалах чести и сохранения собственного достоинства. Тут не обманывают, не предают и не трусят. Это одна из причин, почему чужакам нет хода за второе кольцо стен. Они запятнанные. В большинстве своем им неведомо, что такое честность. В попытках избежать позора или потакая желанию нажиться, они будут лгать, будут плести черную паутину, в которую обязательно затянут собственную семью, родственников, друзей и близких. Любой лжец наивно полагает, что никогда не будет раскрыт, что его паутина самая непроницаемая и липкая. Вот только, тайное всегда становится явным, истина торжествует. Понимаешь, так и не дождавшись ответа, страж лишь сильнее сжал кулаки и ненадолго сцепил зубы, не позволяя вырваться наружу рыку. Сталкиваясь с неприятелем, мы честны. Если какие-то наши слова ведут к драке, мы ее принимаем, а не пытаемся трусливо улизнуть. Мы отвечаем за свои слова и действия. Все просто и понятно, никаких сложностей. Мои поступки могут казаться тебе неправильными, отец, но иначе не ведут торговлю. Чтобы получить репутацию и сохранить ее, мне приходилось так поступать. Упорствуешь. Ладно. Драконоборец потратил несколько долгих секунд, рассматривая город, ища в нем успокоение. Репутация создается разными методами, но исходя из них, она тоже бывает разная. Ты пыталась создать честный образ, уподобившись мерзкой змее. Одна ошибка, и от тебя не осталось бы ничего. И чтобы твой соломенный домик продолжал выглядеть благообразно, ты трусливо пыталась его украшать снаружи. Но некоторые наверняка знали, что внутри воняет прелью и гнилью. Ты не могла вести дела одна. Значит, имелись доверенные лица. Значит, они могли в одночасье пинком разрушить твою халупу, когда им потребуется избавиться от тебя, как ты избавлялась от тех контрабандистов. Змея никогда не станет драконом. Однако, дракон может отгрызть себе крылья и начать ползать на брюхе, уподобившись ползучему гаду. «Я, дракон», — резко и уверенно произнесла Литарат. «Всегда им была и всегда буду. Дракон, пока ты далека от нас». Отпустив контроль над внутренним огнем, Алгалан мгновенно окутался покровом из ревущего золотого пламени. Драконья суть хлынула из сердца, растекаясь по всему телу, меняя его и наделяя особой аурой. «Больше всего ты сейчас похожа на обычного идиота, не способного принять и понять свои ошибки. Драконы мудрые и гордые создания, но я не вижу в тебе ничего, кроме зачатков отвратительного коварства. Ты не можешь и не хочешь принять мою правоту, я чувствую то в твоей сути. Тебе по нраву образ жизни, оставшийся за порталом. Именно потому ты споришь со мной. К чему тебе тогда эти доспехи?» Словно вспышка гнева, огонь поглотил Литарат и столь же быстро опал, оставив ее в одном поддоспешнике, трясущуюся от чистого, неподдельного страха. «Ты прекрасно сплетала, как сама считаешь, броню из лжи и предательства. Трусость то или глупость, но вместо нормального пути, ты избрала кривую дорожку, не заслужила себе имя делом, с честью и достоинством, а вымолила его лизоблюдством и черными поступками. И после подобного ты смеешь называть себя драконом? Ты уже начала ползать на брюхе». Наклонившись вперед, к лицу дочери, владыка цитадели едва не столкнулся шлемом с ее носом. «И, если не одумаешься, я лично оторву твои крылья и вышвырну доживать свое в самую глубокую яму. Ты ступила на путь, который мы презираем. Пройдешь по нему еще немного дальше, станешь одной из тех, на кого орден объявляет охоту. Всего один шаг отделяет тебя от смерти, он же последний». Отстранившись, страж глубоко вдохнул и начал постепенно втягивать все внутренние пламя обратно в сердце. Питаемое всем его гневом и яростью, пополам со злостью и ненавистью, оно упорно сопротивлялось. Не хотело снова оказаться в клетке. «У тебя есть пара недель, возможно три». Более несмотря на дочь, он полностью сосредоточился на городе. «Пока Тиамат не придет в себя. Хорошо подумай над своей жизнью, как знать, может, осознаешь, что полностью отвернулась от всего, чему тебя учили дома». Смотря на простирающиеся вдали улицы, драконоборец видел настоящий переполох. Особо внимательные горожане волновались из-за замеченной вспышки пламени. А вот братьям и сестрам ордена пришлось не так сладко. Не всем удалось совладать с разом навалившимся на них коктейлем из чуждых эмоций. Кто-то повалился с ног, не то от шока, не то без сознания. Другие на краткий миг озверели, их удерживали те немногие из товарищей, кому посчастливилось сберечь ясность ума. Воинам крови, несмотря на меньшую часть драконьей крови в жилах, пришлось выдержать самый тяжелый удар. Не такой крепкий и тренированный разум оказался более всего уязвим к наплыву эмоций. Старшие братья с большей стойкостью перенесли внезапную вспышку. Прекрасно чувствуя состояние всех членов стаи, да и наблюдая за ними глазами, Алгалан испытывал стыд. Сорвавшись, он не только внушил ужас дочери, но и создал лишнюю панику в городе. Минутой ранее стальное сердце Эмирона трепетало, разгоняя по телу кипящую от битвы кровь. Руки без устали поднимали и опускали тяжелое лезвие меча, неумолимо обрывая поганые жизни нерубов. Ноги твердо стояли на земле, а могучая грудь не знала ран. «Руби их, братья!» — в очередной раз выкрикнул великан, разрубая сразу трех жуков. В этот раз с ним под землей были не только соклановцы, но и воины крови. Всего десяток, но их помощь невозможно было списать со счетов. Гораздо более ловки в использовании свитков, кои великанам просто не ложились в руку, они превосходно прикрывали тех в бою. Да и зелья, еще более мелкие пузырьки, то и дело разбивались о броню. Чаще всего составы, останавливающиеся действие кислоты или сжигающие паутину. Мелкие на фоне великанов и более слабые физически, тем не менее почти не уступали в эффективности. Но главное, вырезали всех нерубов, которые проскальзывали мимо или пытались напасть из слепых пятен. На их же счету находились все маги. Стоило тем выдать себя, В них с секундным промедлением летело несколько копий, расцветавших ледяными или огненными взрывами. Почувствовав дрожь под ногами, прекрасно знающий, к чему такое происходит, король потрошителей драконов чуть повернул голову, краем глаза цепляя третий вход в пещеру. Секунду спустя из него вылетела огромная туша, пятиметровая тварь, покрытая толстым хитином, с острейшими клинками вместо лап, нацеленный прямо во фланг их хлипенького строя. Издав боевой клич, Имирон и сам вырвался из строя, грудью сшибая пытавшихся встать на пути нерубов. Плоть уже давно обернулась тяжелым металлом, а потому остановить так просто его не получалось. Столь ценного врага он не мог оставить кому-то другому. Помимо прочего, настоящие воины нерубов отличались опасностью, чему свидетельствовала глубокая борозда, пересекавшая весь нагрудник, отметина, полученная в прошлой стычке. Стоило дать жуку возможность разметать их, тогда позорной смерти не избежать. Моргнуть не успеешь, окажешься в паутине, уже растворяясь желудочным соком. В последний миг, перед самым столкновением, перед ударом, сердце главы клана пропустило удар и забилось еще быстрее. Сознание помутилось от навеянной неудержимой ярости, но он и не стал пытаться противиться новому. Взревев на всю пещеру, он, казалось, пропустил сквозь себя заряд эмоций и вложил их в удар. Вспыхнувшие огнем лезвие, не несущие подобных чар, перерубило хитиновый клинок. Не остановившись и не замедлившись, оно продолжило движение, увлекая за собой хозяина. Огромный двуручник вклинился и смял, пробивая пластины брони, и вышел с другой стороны тела огромного неруба, с грохотом вонзившись в пол. Перебитое косым ударом тело, двумя кусками проехало еще метр вперед, прежде чем остановиться навсегда. Ра-а-а! Запрыгнув на больший кусок тела, король потрошителей драконов воздел оружие над головой. Победа будет за нами. Почувствуйте дар нашего бога у себя в груди и отдайтесь ему с головой. Двумя могучими ударами он отбил короткий ритм о свой нагрудник. Он смотрит нашими глазами и радуется. Мы острие его копья.